Параграф 3. Владимир Ильич Ленин о диктатуре пролетариата и ренегатстве верхушки КПСС. В 2009 году Фонд Рабочей Академии издал сборник «Главное в ленинизме», вобравший в себя основные положения, характеризующие ленинские теоретические позиции по вопросу о классовом подходе к анализу общественных явлений и диктатуре пролетариата. Ознакомление с его содержанием помогает понять отступничество, ренегатство руководства КПСС, которое на 22-м съезде по основным вопросам марксизма-ленинизма заняло ревизионистскую позицию, закрепило ее в программе КПСС и тем самым предрешило последующее за этим разложение партии и разрушение страны. Это доказывается и в настоящем параграфе. Классовый характер государства. То, что всякое государство носит классовый характер, это азбука марксизма, и на это Владимир Ильич Ленин обращал внимание неоднократно. В статье «Мелкобуржуазная позиция» в вопросе о разрухе Владимир Ильич Ленин пишет: «В вопросе о государстве отличать в первую голову, какому классу государство служит, какого класса интересы оно проводит. В книге «Государство и революция» подчеркивается, что по Марксу государство есть орган классового господства». В статье «Грозящая катастрофа и как с ней бороться» Владимир Ильич Ленин ставит вопрос: «А что такое государство?» и отвечает: «Это организация господствующего класса». Эту же мысль Владимир Ильич Ленин растолковывает в статье «Удержат ли большевики государственную власть?» Государство, милые люди, есть понятие классовое. Государство есть орган или машина насилия одного класса над другим. В докладе на 2-м Всероссийском съезде профессиональных союзов 20 января 1919 года Владимир Ильич Ленин подчеркивает: вопрос стоит так и только так. Либо диктатура буржуазии, прикрытая учредилками всякого рода голосованиями, демократии и тому подобное, буржуазным обманом, которым ослепляют дураков и которым могут теперь козырять и щеголять только люди насквозь и по всей линии ставшие ренегатами марксизма и ренегатами социализма, либо диктатура пролетариата. В подготовленной Лениным программе РКПБ было записано: в противоположность буржуазной демократии, скрывавшей классовый характер ее государства, советская власть открыто признает неизбежность классового характера всякого государства, пока совершенно не исчезло деление общества на классы и вместе с ним всякая государственная власть. В брошюре «Письмо к рабочим и крестьянам по поводу победы над Колчаком» Владимир Ильич Ленин классовый характер государства подчеркивает самым решительным образом. Либо диктатура, то есть железная власть, помещиков и капиталистов, либо диктатура рабочего класса. Середины нет. О середине мечтают попусту борчата интеллигентики-господчики, плохо учившиеся по плохим книжкам. Нигде в мире середины нет и быть не может. Либо диктатура буржуазии, прикрытая пышными эсеровскими меньшевистскими фразами о народовластии, учредилке, свободах и прочее, либо диктатура пролетариата. Кто не научился этому из истории XIX века, тот безнадежный идиот. Сущность социалистического государства. В заключительном слове по докладу Совета народных комиссаров 12 января 1918 года на 3-м Всероссийском съезде Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов Владимир Ильич Ленин говорил: «Демократия есть одна из форм буржуазного государства, за которую стоят все изменники истинного социализма, оказавшиеся ныне во главе официального социализма и утверждающие, что демократия противоречит диктатуре пролетариата. Пока революция не выходила из рамок буржуазного строя, мы стояли за демократию. Но как только первые проблески социализма мы увидели во всем ходе революции, мы стали на позиции твердо и решительно, отстаивающей диктатуру пролетариата». В брошюре «Успехи и трудности советской власти» Владимир Ильич Ленин писал: «Мы, конечно, не против насилия, Мы над теми, кто относится отрицательно к диктатуре пролетариата, смеемся и говорим, что это глупые люди, не могущие понять, что должна быть либо диктатура пролетариата, либо диктатура буржуазии. Кто говорит иначе, либо идиот, либо политически настолько неграмотен, что его не только на трибуну, но и просто на собрание пускать стыдно. Эту же мысль Ленин отстаивал в докладе о внешнем и внутреннем положении Советской Республики на чрезвычайном заседании Пленума Московского Совета рабочих и красноармейских депутатов 3 апреля 1919 года. Либо диктатура буржуазии, либо власть и полная диктатура рабочего класса. Нигде середина не могла ничего дать, и нигде из нее ничего не выходило. В работе о диктатуре пролетариата Владимир Ильич Ленин писал следующее. Первое. Основной источник непонимания диктатуры пролетариата социалистами – это не доведение ими до конца идеи классовой борьбы. Диктатура пролетариата есть продолжение классовой борьбы пролетариата в новых формах. В этом гвоздь. Этого не понимают. Пролетариат как особый класс один продолжает вести свою классовую борьбу. Второе. Государство – лишь орудие пролетариата в его классовой борьбе. Особая дубинка. В речи на Всероссийском съезде транспортных рабочих 27 марта 1921 года Владимир Ильич Ленин разъяснял, тот класс, который взял в свои руки политическое господство, взял его, сознавая, что берет его один. Это заключено в понятии диктатуры пролетариата. Это понятие тогда только имеет смысл, когда один класс знает, что он один берет себе в руки политическую власть и не обманывает ни себя, ни других разговорами насчет общенародной, общевыборной, всем народом освященной власти. Любителей по части такой словесности, как вы все прекрасно знаете, очень много. И даже сверхмного есть, но во всяком случае не из числа пролетариата, ибо пролетарии осознали и в Конституции, в основных законах республики написали о том, что речь идет о диктатуре пролетариата. В брошюре о продовольственном налоге Владимир Ильич Ленин подчеркивал: «Социализм немыслим вместе с тем без господства пролетариата в государстве». Это тоже азбука. Понятие, задачи и исторические границы диктатуры пролетариата. В статье «Запуганный крахом старого и борющиеся за новое» Владимир Ильич Ленин отмечает, что диктатура предполагает и означает состояние придавленной войны, состояние военных мер борьбы против противников пролетарской власти. В то же время в статье «Привет венгерским рабочим» он подчеркивает, но не в одном насилии сущность пролетарской диктатуры и не главным образом в насилии. Главная сущность ее в организованности и дисциплинированности передового отряда трудящихся, их авангарда, их единственного руководителя, пролетариата. Его цель – создать социализм, уничтожить деление общества на классы, сделать всех членов общества трудящимися, отнять почву у всякой эксплуатации человека человеком. Владимир Ильич Ленин разъясняет, что уничтожение классов – дело долгой, трудной, упорной классовой борьбы, которая после свержения власти капитала, после разрушения буржуазного государства, после установления диктатуры пролетариата не исчезает, как воображают пошляки старого социализма и старой социал-демократии, а только меняет свои формы, становясь во многих отношениях еще ожесточеннее. В брошюре «Великий почин» Владимир Ильич дает следующее определение диктатуры пролетариата. Диктатура пролетариата, если перевести это латинское, научное, историко-философское выражение на более простой язык, означает вот что. Только определенный класс, именно городские и вообще фабрично-заводские, промышленные рабочие, в состоянии руководить всей массой трудящихся эксплуатируемых в борьбе за свержение иго капитала, в ходе самого свержения, в борьбе за удержание и укрепление победы, в деле созидания нового социалистического общественного строя, во всей борьбе за полное уничтожение классов. Заметим в скобках, научное различие между социализмом и коммунизмом только то, что первое слово означает первую ступень вырастающего из капитализма нового общества, второе слово – более высокую, дальнейшую ступень его. Ошибка Бернского, «желтого интернационала», состоит в том, что его вожди признают только на словах классовую борьбу и руководящую роль пролетариата, боясь додумывать до конца, боясь как раз того неизбежного вывода, который особенно страшен для буржуазии и абсолютно неприемлем для нее. Они боятся признать, что диктатура пролетариата есть тоже период классовой борьбы, которая неизбежна, пока не уничтожены классы, и которая меняет свои формы, становясь первое время после свержения капитала особенно ожесточенной и особенно своеобразной. Завоевав политическую власть, пролетариат не прекращает классовой борьбы, а продолжает ее впредь до уничтожения классов. Но, разумеется, в иной обстановке, в иной форме, иными средствами. А что это значит уничтожение классов? Все называющие себя социалистами признают эту конечную цель социализма. Но далеко не все вдумываются в ее значение. Классами называются большие группы людей, различающиеся по их месту в исторически определенной системе общественного производства, по их отношению, большей частью закрепленному и оформленному в законах, к средствам производства, по их роли в общественной организации труда, а следовательно, по способам получения и размерам той доли общественного богатства, которой они располагают. Классы – это такие группы людей, из которых одна может присваивать труд другой, благодаря различию их места в определенном укладе общественного хозяйства. Ясно, что для полного уничтожения классов надо не только свергнуть эксплуататоров, помещиков, капиталистов, не только отменить их собственность, надо отменить еще и всякую частную собственность на средства производства. Надо уничтожить как различия между городом и деревней, так и различия между людьми физического и умственного труда. Это дело очень долгое. В статье «Экономика и политика в эпоху диктатуры пролетариата» Владимир Ильич Ленин продолжает определение границ диктатуры пролетариата и подчеркивает ее действия в течение всей фазы социализма. Социализм есть уничтожение классов. Диктатура пролетариата сделала для этого уничтожения все, что могла. Но сразу уничтожить классы нельзя. И классы остались и останутся в течение эпохи диктатуры пролетариата. Диктатура будет не нужна, когда исчезнут классы. Они не исчезнут без диктатуры пролетариата. Классы остались, но каждый видоизменился в эпоху диктатуры пролетариата. Изменилось и их взаимоотношение. Классовая борьба не исчезает при диктатуре пролетариата, а лишь принимает иные формы. Эти формы следует подчеркнуть. Владимир Ильич Ленин перечисляет в книге «Детская болезнь левизны в коммунизме». Классовая борьба не исчезает при диктатуре пролетариата, а лишь принимает иные формы. Эти формы следует подчеркнуть. Владимир Ильич Ленин перечисляет в книге «Детская болезнь левизны в коммунизме». Диктатура пролетариата есть упорная борьба, кровавая и бескровная, насильственная и мирная, военная и хозяйственная, педагогическая и администраторская, против сил и традиций старого общества. При социализме идет острейшая классовая борьба против сил и традиций капиталистического общества, прежде всего с мелкобуржуазностью и ее проявлениями со стороны представителей классов и слоев социалистического общества, а именно с мелкобуржуазными стремлениями дать обществу поменьше и похуже, взять от него побольше и получше. До каких же пор нельзя обойтись без диктатуры пролетариата? В тезисах доклада о тактике РКП на Третьем конгрессе коммунистического интернационала Владимир Ильич Ленин так отвечает на этот вопрос. Диктатура пролетариата означает не прекращение классовой борьбы, а продолжение ее в новой форме и новыми орудиями. Пока остаются классы, пока свергнутая в одной стране буржуазия удесятеряет свои атаки на социализм в международном масштабе, до тех пор эта диктатура необходима. А поскольку, как подчеркивалось в докладе о тактике РКП на Третьем конгрессе Коммунистического интернационала 5 июля 1921 года, задача социализма состоит в том, чтобы уничтожить классы, постольку период диктатуры пролетариата охватывает всю первую фазу коммунизма, то есть весь период социализма. Организационная форма диктатуры пролетариата. Сущность всякого государства – диктатура господствующего класса. В то же время эта диктатура редко когда выступает непосредственно на поверхности политической жизни. У каждого вида диктатуры, при всех отклонениях и временных отступлениях, есть определенная устойчивая форма проявления как организационная форма, адекватная для диктатуры именно данного класса, соответствующая ей и наилучшим образом обеспечивающая ее сохранение. Имманентной, то есть внутренне присущей, диктатуре буржуазии организационной формой является парламентская демократия с выборами по территориальным округам. Организационной формой диктатуры пролетариата является советская власть, избираемая по фабрикам и заводам. В работе «Тезисы и доклад о буржуазной демократии и диктатуре пролетариата» на Первом конгрессе Коммунистического интернационала 4 марта 1919 года Владимир Ильич Ленин писал: «Старая, то есть буржуазная демократия и парламентаризм были организованы так, что именно массы трудящихся всего более были отчуждены от аппарата управления. Советская власть, то есть диктатура пролетариата, напротив, построена так, чтобы сблизить массы трудящихся с аппаратом управления. Той же цели служит соединение законодательной и исполнительной власти при советской организации государства и замена территориальных избирательных округов производственными единицами, каковы завод, фабрика». В брошюре Ленина «Письмо к рабочим и крестьянам по поводу победы над Колчаком» говорится: «Советская власть – вот что значит на деле диктатура рабочего класса». В статье «Очередные задачи советской власти» чеканно формулируется: «Советская власть есть не что иное, как организационная форма диктатуры пролетариата». Анализ организационных форм диктатуры буржуазии в ее наиболее устойчивой модификации, буржуазной демократии и диктатуры пролетариата в форме советов, показывает, что их устойчивость и функционирование обеспечиваются объективными основаниями, на которых строится формирование власти. Парламентская демократия, как форма диктатуры буржуазии, опирается при своем формировании на денежный ресурс капиталистов, на институт частнокапиталистической собственности, использует господствующую в обществе буржуазную идеологию, поскольку общественное бытие определяет общественное сознание. Пролетарская демократия опирается на объективную организованность рабочего класса в процессе труда на фабриках и заводах, которые превращаются в избирательные единицы советов. Речь при этом идет не о названии, а именно о форме организации власти, характерной для власти советов, обеспечивающей диктатуру рабочего класса. Отказ от организационной формы диктатуры пролетариата – угроза ее существованию. Советы возникли в Иваново-Вознесенске в 1905 году как органы забастовочной борьбы и органы самоуправления трудящихся, формируемые по фабрикам и заводам по трудовым коллективам. По фабрикам и заводам избирались советы, возродившиеся по всей России в 1917 году. Избрание депутатов по фабрикам и заводам, обеспечивающее возможность контроля за деятельностью депутатов и практическую осуществимость их отзыва и замены по воле трудовых коллективов, конституирующий принцип советов, что и было зафиксировано в принятой 8 съездом партии Ленинской программе РКПБ. Советское государство сближает государственный аппарат с массами также тем, что избирательной единицей и основной ячейкой государства становится не территориальный округ, а производственная единица, завод, фабрика. Вопреки этому программному положению в 1936 году в связи с принятием новой, якобы более демократической конституции, состоялся переход к характерной для буржуазной демократии системе выборов по территориальным округам, отрывающей органы власти трудовых коллективов и делающей практически невозможным отзыв оторвавшихся от народа депутатов. Высказывания Сталина того периода о произошедшем будто бы в связи с принятием Конституции 1936 года расширением демократии следует поэтому признать ошибочными. Правильнее будет сказать, что фактически был сделан шаг в сторону перехода от советской пролетарской демократии к демократии парламентской, буржуазной, предполагающей формальное равенство и игнорирующей имеющееся неравенство. Никакого действительного расширения демократии от разового формального распространения права голоса на представителей бывших эксплуататорских классов произойти не могло. А вот с постепенным уходом с их исторической сцены на основе изживания всякой эксплуатации советская демократия, как демократия для трудящихся, постепенно приходит и к всеобщему голосованию естественным путем. Отказ же от характерного для Советов принципа выборов депутатов через трудовые коллективы по фабрикам и заводам и переход к выборам по территориальным округам равносилен откату назад от Советов к слегка подправленному сохранившимся выдвижением кандидатов трудовыми коллективами парламентаризму и, соответственно, ослаблению действительного демократизма. С этого времени, в связи с ликвидацией практической возможности отзыва не оправдавших доверия избирателей депутатов, начался процесс все более интенсивного заражения государственной машины бюрократизмом и карьеризмом, засорения ее бюрократами и карьеристами, ставящими свои личные интересы выше общественных. Процесс вызревания на разных уровнях партийно-государственной системы, разномастных Хрущевых и Горбачевых, готовых предать диктатуру пролетариата, и реставрировать диктатуру буржуазии. От Советов оставались названия и выдвижения кандидатов, но сущность их стала размываться. Диктатура пролетариата, лишившись присущей ей организационной формы, была поставлена под угрозу. Пролетарский характер органов власти, по-прежнему еще называвшихся Советами, теперь обеспечивался лишь сохранявшимися элементами их связи с классом через выдвижение кандидатов от трудовых коллективов, через периодические отчеты их перед трудящимися, через регулировку их социального состава партийными органами, а также накопленной инерцией пролетарского характера самой партии. Но уже при Сталине, который у гроба Владимира Ильича Ленина поклялся укреплять диктатуру пролетариата и в течение всей своей жизни боролся за это, в Центральном комитете постепенно накапливалось антирабочее большинство, которая своим оппортунизмом, перераставшим в ревизионизм, шло к тому, чтобы после смерти Сталина изменить классовую природу государства. Отказ от диктатуры пролетариата, отказ от марксизма. На 20-м съезде КПСС была проведена своеобразная артиллерийская подготовка к фронтальному наступлению на главное в марксизме. Стараниями хрущевской ревизионистской группы в клеветнической форме под сомнением было поставлено то положительное, что делалось сталинским руководством, и была сделана заявка на пересмотр ключевых положений марксизма о классовой борьбе и диктатуре пролетариата. Однако продолжала действовать ленинская программа РКПБ. Поэтому хрущевцы стали готовиться к ее замене на такую, из которой будет изъято то, что составляет самую суть марксизма-ленинизма. В докладе на 22-м съезде первого секретаря ЦК КПСС Хрущева о программе Коммунистической партии Советского Союза был выдвинут размагничивающий и демобилизирующий коммунистов, рабочий класс и всех трудящихся тезис об окончательной победе социализма в СССР. Утверждалось, что классовая борьба ограничивается переходным к социализму периодом. Во всем докладе социализм понимался не как фаза коммунизма, а как не коммунизм, по сути, как отдельная формация. Соответственно, вместо характерной для социализма цели полного уничтожения классов в первой фазе бесклассового общества, ставилась еще только задача построения бесклассового общества, и вместе с этим провозглашалась чисто ревизионистская, антимарксистская цель. От государства диктатуры пролетариата к общенародному государству. Нагло утверждалось, что якобы рабочий класс Советского Союза по собственной инициативе, исходя из задач построения коммунизма, преобразовал государство своей диктатуры во всенародное государство. Впервые у нас сложилось государство, которое является не диктатурой какого-либо одного класса, диктатура пролетариата перестала быть необходимой. Партия тоже объявлялась не партией рабочего класса, а партией всего народа, вопреки ленинскому понятию политической партии как авангарда класса. Эти ревизионистские идеи отпора на съезде не получили, и съездом была единогласно принята ревизионистская, по существу антиленинская, антимарксистская, антирабочая, пробуржуазная программа. В ней утверждалось, что диктатура пролетариата выполнила свою историческую миссию и с точки зрения задач внутреннего развития перестала быть необходимой в СССР. Государство, которое возникло как государство диктатуры пролетариата, превратилось на новом, современном этапе в общенародное государство. Партия исходит из того, что диктатура рабочего класса перестает быть необходимой раньше, чем государство отмирает. Чьим же государством тогда оно становится? Диктатура какого класса? Чтобы полнее оценить эту позицию, снова обратимся к Ленину. В книге «Государство и революция» Владимир Ильич Ленин подчеркнул классовый характер всякого государства. Пока оно еще остается, необходимость для победы пролетарской революции, разрушения старой государственной машины и создания нового государственного аппарата, способного решать задачи пролетарской диктатуры, разработал ряд условий, которые нужно соблюдать, чтобы государство из орудия рабочего класса, из средства обеспечивать его политическое господство, не превращалось в силу господствующего над самим этим классом. В книге «Государство и революция», а также в тетради «Марксизм о государстве» Владимир Ильич Ленин со своей определенностью провел идею о том, что государство отмирает только вместе с полным уничтожением классов. И пока остаются классы, остается и государство, как орган политически господствующего класса. Он цитирует и развивает мысль Энгельса. Когда государство наконец-то становится действительно представителем всего общества, тогда оно само себя делает излишним. В книге «Государство и революция», полное собрание сочинений, том 33, Владимир Ильич Ленин писал: «Марксист лишь тот, кто распространяет признание борьбы классов до признания диктатуры пролетариата. В этом самое глубокое отличие марксиста от дюжинного, мелкого, да и крупного буржуа. На этом оселке надо испытывать действительное понимание и признание марксизма». В работе «О государстве», лекция в Свердловском университете 11 июня 1919 года, Владимир Ильич Ленин указывал, что именно государство капиталистическое объявляет своим лозунгом свободу всенародную, говорит, что оно выражает волю всего народа, отрицает, что оно классовое государство, введя в заблуждение, фактически обманув партию и народ по вопросу о диктатуре пролетариата, без которой развитие социализма, полный коммунизм, невозможно. Хрущевская ревизионистская группа подменила и цель движения производства, и общества. На этом следует специально остановиться. Сущность истории, прогресс общества состоит в движении к полному благосостоянию и свободному всестороннему развитию всех членов общества. В первобытно-общинном коммунизме эта сущность в силу неразвитости производительных сил проявляла себя сугубо ограниченным образом, как удовлетворение нужд членов общества, их потребностей. При рабовладении рабы за людей не считались, и производство развивалось с целью обеспечения благосостояния и всестороннего развития членов господствующего класса – рабовладельцев. При феодализме шло повышение благосостояния и всестороннего развития преимущественно феодального класса. Крестьяне и ремесленники ограничивались довольно скудным удовлетворением потребностей. При капитализме целью производства становится производство прибавочной стоимости, прибыли, что ведет к росту благосостояния и всестороннему развитию капиталистов и ограничивает потребление рабочих удовлетворением их потребностей в такой мере, чтобы обеспечить воспроизводство рабочей силы для самовозрастания капитала. При капитализме, как писал Ленин в работе «Материалы к выработке программы РСДРП», гигантское развитие производительных сил общественного и все более обобществляемого труда сопровождается тем, что все главные выгоды этого развития монополизируют ничтожное меньшинство населения. Наряду с ростом общественного богатства растет общественное неравенство, углубляется и расширяется пропасть между классом собственников, буржуазии, и классом пролетариата. Но при капитализме начинается борьба рабочего класса за то, чтобы шло не только развитие членов общества, принадлежащих господствующему классу, а было создано коммунистическое общество, в котором бы сущность истории была выявлена и действительной целью производства стало обеспечение полного благосостояния и свободное всестороннее развитие всех членов общества. В подготовленном ко второму съезду РСДРП комиссионном проекте программы партии цель социалистического производства была сформулирована как планомерная организация общественного производительного процесса для удовлетворения нужд как целого общества, так и отдельных его членов. Владимир Ильич Ленин по этому поводу возражает. Не точно, такое удовлетворение дает и капитализм, но не всем членам общества и не одинаковое. В замечаниях на второй проект программы Плеханова он писал: «Неудаченный конец параграфа. Планомерная организация общественного производительного процесса для удовлетворения нужд как всего общества, так и отдельных его членов. Этого мало», подчеркивает Ленин. «Этакую-то организацию, пожалуй, еще и тресты дадут». Определеннее было бы сказать «за счет всего общества», ибо это включает и планомерность, и указывает на направителя планомерности, и не только для удовлетворения нужд членов, а для обеспечения полного благосостояния и свободного всестороннего развития всех членов общества. В итоге Владимир Ильич Ленин добился того, чтобы в утвержденной вторым съездом РСДРП программе партии было записано: заменив частную собственность на средства производства и обращения общественную и введя планомерную организацию общественно-производительного процесса для обеспечения благосостояния и всестороннего развития всех членов общества, социальная революция пролетариата уничтожит деление общества на классы и тем освободит все угнетенное человечество. Имея в виду эту программную цель, партия большевиков подняла рабочий класс России на победоносную социалистическую революцию. Естественно, что при составлении второй программы партии Владимир Ильич Ленин считал совершенно необходимым в новой программе сохранить ту цель, которая была записана еще в первой программе и которая при своем осуществлении ведет к полному уничтожению классов, то есть к полному коммунизму. В принятой 8-м съездом РКПБ программе в точности воспроизведена та формулировка цели социалистического производства, которая содержалась в первой программе партии, а именно: заменив частную собственность на средства производства и обращение общественную и введя планомерную организацию общественного производительного процесса для обеспечения благосостояния и всестороннего развития всех членов общества, социальная революция пролетариата уничтожит деление общества на классы и тем освободит все угнетенное человечество, так как положит конец всем видам эксплуатации одной части общества другую. Эта научно выявленная, то есть действительная цель коммунистического производства, поставленная перед рабочим классом как создателем коммунистического общества, стояла в партийной программе до тех пор, пока партия оставалась партией рабочего класса, руководившей осуществлением его диктатуры. В третьей ревизионистской программе партии, принятой 22-м съездом КПСС, ее уже не было. Она была заменена лишь удовлетворением всех растущих потребностей, к чему, как известно, ни развитие людей, ни их благосостояние, тем более всестороннее, не сводится. Удовлетворение потребностей само по себе не ведет и к ликвидации социального неравенства, уничтожению классов. Если говорить конкретно, в третьей программе партии было записано, что при коммунизме достигается высшая ступень планомерной организации всего общественного хозяйства, обеспечивается наиболее эффективное и разумное использование материальных богатств и трудовых ресурсов для удовлетворения растущих потребностей членов общества. Трудящиеся члены общества, развитие которых является самоцелью, превратились в трудовые ресурсы, эффективно используемые для удовлетворения потребностей неких членов общества, которые впоследствии выбились в олигархи. Выбрасывание из цели производства развития именно всех членов общества превратило программную формулировку цели производства в прикрытие отхода от действительной цели социализма. В ревизионистской третьей программе записано: «Цель социализма – все более полное удовлетворение растущих материальных и культурных потребностей народа». А ведь цель социализма, определенная основателями научного коммунизма, уничтожение классов, которое, конечно, предполагает удовлетворение потребностей, но не всяких и не всякое, а такое, которое ведет к обеспечению полного благосостояния и свободному всестороннему развитию всех членов общества, к уничтожению всякого социального неравенства. Отказ от диктатуры пролетариата и цели социализма изменил классовую сущность государства. Оно стало неспособным осуществлять интересы рабочего класса, которые в эпоху диктатуры пролетариата являются общественными интересами. Государственная собственность перестала быть формой общественной и стала формой коллективной, частной собственности тех, кто фактически распоряжался государственной собственностью. Таким образом, партийно-государственной номенклатурной верхушке удалось отнять собственность у общества, и осталось ее только частично поделить и присвоить с оформлением в законах общенародного государства, что и произошло с подачи Горбачева в ельцинский период, сначала под ревизионистским лозунгом «движение на рынок», а потом и откровенно антикоммунистическим «приватизация». Этот процесс идеологически сопровождала ревизионистская концепция развитого социализма, которая включала и закрепляла пресловутое ревизионистское общенародное государство. Подведем итоги. Отказ КПСС на 22-м съезде от главного в марксизме диктатуры пролетариата, от цели социалистического производства и цели социализма не мог не привести и в конце концов, несмотря на сопротивление со стороны коммунистического меньшинства, привел к разрушению партии, государства и страны. Этот отказ произошел не только по вине ренегатствующей верхушки КПСС, но и по вине тех членов партии, которые вместо изучения и понимания ленинизма заучивали цитаты и лозунги и брали на веру слова ревизионистской верхушки партии, а поэтому поддерживали антикоммунистические силы и не помогли последовательным коммунистам побороть ревизионистов, оппортунистов и ренегатствующих предателей социализма. Это урок не только для коммунистов бывшего Советского Союза и нынешней России. Это урок и для всего международного рабочего и коммунистического движения.